Глава 26. Перед тем, как пересечь отметку полудня, солнце словно замерло, застыло в небе, издеваясь над жалким смертным. Минуты тянулись как часы, и Арон, теряя выдержку, начал ходить по небольшой комнате. Наконец светило перевалило через полуденный барьер. Вновь обозначились тени, и маг, закрыв ставни, подошел к зеркалу, заранее выложенному на стол. Клановец отозвался сразу. «Вы готовы записать, господин?» «Говори, я запомню». 17 адресов и все детали, касающиеся детей, впечатались намертво. На память северянин никогда не жаловался. «Вызову тебя позднее», — сказал наемнику, сдерживаясь, чтобы не сорваться с места. «Удачи, господин», — отозвался тот. Поверхность зеркала потемнела. 17 домов, расположенные в разных частях города. Сколько уйдет на них времени? Придется проникнуть в каждый, найти нужного ребенка и убедиться, не Рикард ли это. Не успеет ли Мель раньше? Единственное облегчение — полукровка пока не знает, где именно следует искать. Жестокорассудочная часть натуры вновь вопросила. Не стоит ли избавиться от полуэльфа заранее? Ведь богиня не ошибается. И речь идет не о золоте, не о должности, а о жизни его ребенка. Но убить вот так без доказательств единственного, кто поддержал его в этом мире, без кого Арон уже давно бы сложил голову, чем он тогда будет лучше Тангила прежнего? Северянин коснулся браслета, сейчас невидимого. Удержит ли полукровку в случае чего поводок? Если Меатаэль попросил о помощи своего деда... Арон не очень представлял, на что способны шаманы Великой Степи, но чувствовал на многое. Проникать в чужие дома оказалось даже легче, чем Арон ожидал. Закутаться в тени, пройти через черный ход, скользнуть мимо прислуги и методично обыскать весь дом. Укрытие от чужих глаз давала любая тень, и если люди, находящиеся внутри, замечали, как сумрачно стало в комнате, то лишь ежились и недоуменно смотрели в окна на яркое солнце. Просто запустить тени внутрь, как в дом, где прятался император, Арон тоже мог, но те передавали лишь общее впечатление от присутствующих и их количества. Ни о возрасте, ни о внешности тени рассказать не могли. В пятом по счету доме Арон услышал имя Альмар. Замер, вслушиваясь, и подавил разочарованный вздох. Речь шла о месячном младенце. В восьмом доме... Вот восьмой дом его смутил. Не местоположением оно оказалось самым обычным, но жителями — оборотни. От этих не спрячешься в тенях, и эти почуют. Даже находясь в человеческом облике, почуют. Уйти и сперва проверить остальные дома? А если Альмар именно здесь? Войти открыто? Назваться человеком Тангила и просто спросить о ребенке? Дверь отпер молодой парень в кольчуге поверх длинной рубахи. У пояса парня висел короткий меч. Правую руку он красноречиво держал на рукояти. «Ну?» — спросил неприветливо, всем видом показывая. «Чужак должен быть благодарен уже за то, что ему вообще открыли». Арон благодарен был. В такой день, как сегодня, действительно могли оставить стоять на пороге. Мысленно вздохнув, северянин протянул руку, показывая тамгу. Брови парня поползли вверх. «Почему время неурочное? Впустишь или на пороге говорить будем?» «Ах да», — парень посторонился, позволяя Арону пройти, закрыл дверь и крикнул вглубь дома. «Мастер! Тут к вам!» «Пусть проходит», — отозвался гулкий бас. «Вперед и направо, потом по ступеням вниз», — проинструктировал парень. «Мастерская там». Мастерская, заполненная людьми, обнаружилась, где и было сказано. Арон окинул все помещение быстрым взглядом, отметив сидящего у стола мастера-оружейника и окруживших его несколько подмастерьев и одного ученика в стороне, у окна, счищающего ржу со старой кольчуги. Мастер уже поднимался со своего места, вытирая старым полотенцем смазку с рук. следовало подойти к нему, но глаза Арона сами, без его на то воли, зацепились за маленькую фигуру у окна. Ученик сидел в профиль, свет падал неровно, играя тенями, и никак не получалось толком разглядеть лицо. «В мое отсутствие Курим главный», — мастер сурово оглядел молодежь. «Опять будете валять дурака, останетесь без ужина». Подмастерья загомонили наперебой, уверяя в своем должном усердии. «Позвольте», — проговорил между тем Арон, — «какое необычное плетение? Кольчуга из каганата?» Вопрос прозвучал глупо, выставив его неучим, неспособным распознать стандартную ковку, зато выдуманный предлог позволил приблизиться к мальчику. Тот поднял голову, посмотрел Арону в глаза и вежливо ответил. «Вовсе нет, господин, это кольчуга септов». «Конечно», — согласился Арон с усилием, переводя взгляд с лица ребенка на предмет разговора. «Как я сам не увидел. Должно быть, блики смутили». И подумал, что остальные 9 адресов ему без надобности. «Итак», — благодушно спросил коренастый оборотень, устраиваясь в соседней комнате в удобном кресле и кивая Арону на стоящее рядом. «Я полагал, что в ближайшее время с нашим участием ничего не планируется, господин Кинагим». «Не планируется», — сказал северянин, назвавшийся фальшивым именем, и, решив не тянуть, добавил просто. «Я за Альмаром». «Сегодня?» — удивился оружейник. «Тар Митрил обещал забрать паренька дня через 3, когда все в городе уляжется». Арон на мгновение прикрыл веки, пряча гнев. Перед мысленным взором возникло лицо полукровки, такое, ах, искреннее. «Убью», — подумал холодно. «Сам лживую глотку перережу». «Кое-что поменялось. Нужно сегодня», — подтвердил спокойно. «На тамгу можно взглянуть», — доброжелательно уточнил оборотень. «Конечно». Арон позволил мастеру взять пропуск в руки. «Сам Тангил заряжал». «Чувствую. Силой прямо истекает». «Сам», — вежливо подтвердил северянин. «Прежде я вас что-то не видел», — продолжил мастер. «Я вас тоже». Арон криво улыбнулся, поднимаясь. «Прошу прощения, но если мы не поторопимся, то пропустим паром». «Да-да». Мастер тоже встал, возвращая тамгу. «Хотелось бы все же знать, зачем Тангилу этот мальчик на самом деле?» «Господин Митрил должен был вам сказать». «О, да. Якобы Тангил решил взять Альмара учеником. Слишком неправдоподобно». «Чем вас не устраивает причина?» «У Тангила нет учеников». Оружейник пожал плечами. «С чего ему изменять своим привычкам?» «А почему нет? Вам известно?» «Не интересовался». «Так поинтересуйтесь. Тангилу нет смысла учить обычного стихийника, каких 9 из 10. Но у мальчика такой же редкий дар, как и у самого мага». Арон надеялся, что его версия звучит правдоподобно. «Какой дар?» — недоверчиво осведомился мастер. «Спросите у него сами. Думаю, господин Тангил не откажется поведать вам подробности». Оружейник медленно кивнул. «Спрошу, пожалуй. Альмар будет рад услышать, что ему нашли учителя». Радостным мальчик не выглядел. «Кто? Какой маг?» Серые глаза смотрели напряженно и немного испуганно. «Господин Тангил», — мягко сказал Арон, надеясь не напугать ребенка еще сильнее. «Но ведь он не берет учеников». Альмар перевел растерянный взгляд на оружейника. «Должно быть, как на человека, более заслуживающего доверия, чем чужак. Я помню, это еще Кирума говорил». «Кирума?» В памяти Арона всплыло лицо светловолосого подростка, которого он едва не убил. «Откуда Альмар мог знать маленького оборотня? Как его сын вообще оказался здесь? Впрочем, все это подождет. Главное сейчас обеспечить ребенку безопасность и разобраться с предателем». «Тебе нужно собрать вещи?» — спросил он, меняя тему. Альмар открыл рот, собираясь что-то сказать, но оружейник перебил. «Я отправил за ними жену. У паренька почти ничего не было. Мы дали ему одежду своих младших». Альмар посмотрел на мастера, потом на Арона. «Я могу отказаться, если я... я не хочу». «Не хочешь учиться магии?» — удивился оружейник. «Не хочу к господину Тангилу», — опустив голову, сказал мальчик едва слышно. «Я боюсь. Говорят, он страшный человек». Вероятно, северянин изменился в лице, поскольку оборотень проговорил, извиняясь. «Паренек из столицы. Сами знаете, какие слухи там ходят о господине». «Конечно», — кивнул Арон, беря себя в руки. «Реакция ребенка естественна. Завоевать его доверие будет непросто. Возможно, разговор об их родстве следует отложить на некоторое время, дать привыкнуть». «Встряхнись», — приказал он себе. «Никаких эмоций. Ты для него чужак. Веди себя естественно». «Вопреки слухам, своих людей господин Тангил не трогает», — сказала симпатичная русоволосая женщина средних лет, только что сошедшая по лестнице. Протянула Альмару аккуратный сверток. Улыбнулась ребенку. «Ты темный, значит, из своих». Тот взял вещи, неуверенно ответил на улыбку и, кажется, немного успокоился. «Тем более, как сообщил мне господин Кинагим», — добавил оружейник, — «твой темный дар необычен. Мало какой другой маг возьмется тебя учить». «Потому что я теневик?» — Альмар вскинул голову, глядя Арону в глаза. «Это действительно редкая способность?» Оружейник успокоенно хмыкнул, только сейчас поверив в объяснение северянина. «Верно», — после короткой паузы ответил Арон. «Очень редко. И тени, и отражения». Вести сына в крепость Арон не решился. Кто из людей и оборотней верен Маятаэлю больше, чем ему, маг не знал. Не знал и того, как пойдет дело в случае открытого противостояния. Безопаснее и проще полукровку сразу убить, магией или сталью, но тогда имя заказчика останется неизвестным. Северянин почти не сомневался. Маятаэль задумал свои планы, какими бы те ни были, не в одиночестве. Наверняка имелись и сообщники. Кто знал суть задуманного, а не просто следовал приказам управляющего. Кто? Кто из людей, оборотней, молодых магов, порой появляющихся в крепости? Возможно, Лорган? Так ли уж бескорыстно полуэльф защищал этого темного в столице? Так ли уж случайно именно Лорган привез послание от Ковина? Слова полукровки о дружбе Лоргана и Тангила прежнего — еще одна ложь, в которую Арон поверил. И самое главное, смущавшее больше всего, то, чего не случалось никогда прежде. Его интуиция, так чутко реагирующая на опасность, продолжала молчать. Даже сейчас, когда он уже знал — как у Мэля получилось? Единственное объяснение, пришедшее Арону в голову, говорило — это работа шамана. Считалось, что шаманы слабее магов. А если нет? Если в своем отличии их сила способна, нет, пожалуй, не сломить, но обмануть силу мага, не вступая с той в прямое столкновение. Шаманам требовался большой запас времени. Они не могли убить словом или жестом, не могли испепелить врага мысленным усилием. Но если это время у них имелось... Прежний Тангил не мог не знать все это, но в дневнике не нашлось даже намека. И ни одна из книг по магии, прочитанных северянином, не упоминала о шаманах, словно тех и вовсе не существовало. Нет, вести мальчика в крепость Арон не решился. Слишком велик риск. Нужно было убежище здесь, в городе. Надежное место, которое не затронут волнения, куда не посмеют войти разгулявшиеся наемники и мародеры, где не попытаются искать защиты слуги Гиты. И где люди приложат все усилия, чтобы уберечь его сына от опасности. Как северянин не ломал голову, только одно место отвечало всем нужным условиям. К сожалению, владелец этого места не оказывал бесплатных благодеяний и цену назначал по своему вкусу. Если Арон не ошибался, его долг, вернее, долг Тангила прежнего, уже и так велик. Как скоро потребуется возвращать? «Разве мы идем не в порт?» — спросил Альмар. Первая фраза мальчика с тех пор, как они покинули дом оружейника. Арон несколько раз думал о том, чтобы заговорить с сыном, подбирал слова и не произносил их. Не мог решиться. «Ты ходил в местный храм Многоликого?» — вопросом ответил северянин. К его удивлению мальчик кивнул. «Когда мы с Керума пришли в город, почему вы спрашиваете, господин?» «Потому что некоторое время тебе придется побыть там. В крепости пока небезопасно». «Тогда я мог бы остаться у мастера?» — логично возразил Альмар, останавливаясь и с тоскливым видом оглядываясь назад. Людей вокруг поубавилось. Приближалась ночь. Никто из простых горожан не желал встретить ее на улице. «Слишком многие знали о твоем местонахождении». Маг тоже остановился. Место для разговора казалось удачным. Узкий безлюдный переулок с глухими каменными стенами домов. Некому подслушать. Кто-то из знавших оказался ненадежен. Арон сделал ударение на последнем слове, и мальчик испуганно вскинулся. «Отцу известно, что я здесь. Я думал, я надеялся». Мужчина вздрогнул и только через мгновение вспомнил о Дейкосе, которого ребенок считал своим родителем. «Пока нет, но он может узнать очень скоро», — сказал Арон, на самом деле практически забывший об этой проблеме. По сравнению с другими, она оставалась второстепенной, хотя потенциально опасной. Дейкос, конечно, продолжает искать ребенка, но вряд ли уделит особое внимание именно северу страны. Империя слишком велика, у одного аристократа, неважно, насколько богатого, не хватит средств держать агентов во всех ее городах. «Тебе безопаснее сменить имя и придумать новое прошлое, хотя бы на время. Таар Мелгон вскоре догадается проверить учеников темных магов, и искать его люди станут мальчика по имени Альмар». «Мне нужно новое имя?» Ребенок прикусил нижнюю губу, задумавшись. «Пусть будет Рик», — торопливо сказал Арон. «Рик, сокращенно от Рикард. Хорошее имя, правда?» «Да», — неуверенно проговорил мальчик. «Да, как скажете». «Тогда все станут называть тебя именно так, Рик». И, решившись, северянин протянул руку, легонько проведя по волосам сына, откинул в сторону отросшую челку, лезущую тому в глаза. На мгновение задержал ладонь, борясь с желанием обнять маленькую фигурку ребенка, прижать к груди, пообещать, что теперь все будет хорошо. «Не торопись», — напомнил себе, — «не напугай». Мальчик тем временем вздохнул. «Какой он на самом деле? Господин Тангил, я имею в виду. Вы же хорошо его знаете?» «А какой он на самом деле?»